590. Матерь Агни-Юги. Распоясавшаяся тьма, как бешеный конь, закусивший удила, устремляет человеку в бездну. Лучшие люди Земли пытаются пресечь безумных, но надо, чтобы массы прозрели к осознанию грозящей людям гибели. Скоро уничтожат китов и океанские запасы рыбы. Скоро уничтожат диких животных. Скоро уничтожат леса, хранителей и собирателей праны. Скоро будут питаться сельскохозяйственными продуктами, отравленными ядохимикатами. И так уже начинают принимать их в пищу. Распыляя химикаты над посевами пшеницы и других злаков, не думают о людях, принимающих их в пищу, не думают о домашних животных, молочном скоте, дающем отравленное молоко. Не хотят потрудиться иными путями в борьбе с сорняками, выбирают методы легчайшие, хотя и причиняющие здоровью ущерб. Шерстяную, льняную, хлопчатобумажную одежду заменяют на вредные ткани, отравляющие здоровье. Когда же опомнятся люди и поймут угрожающие следствия своих ошибок?